Библейская история Ветхого Завета. Уважаемые радиослушатели, продолжая изучение курса библейской истории Ветхого Завета, мы в патриархальном ее периоде пришли к переживаниям Иакова Израиля. Он был сыном Исаака и Ревеки. С братом Исавом они были близнецы. Употребив свои плотские усилия, он получил права, первородство и благословение отца своего. Исав был равнодушным к этим правам, но потом весьма печалился об этой потере. О подробностях этой семейной драмы мы уже говорили и остановились на пункте возвращения Иакова семейством своим и стадами из Месопотамии, а дяди своего Лавана, где он прожил 20 лет и взял в жены его дочерей Лию и Рахиль, которую любил. Господь Бог даровал бы Иакову право первородства своими святыми путями. Но Иаков в достижении этого проявил хитрость и даже обман. Пришлось ему платить за это скитанием, бегством из дома к Лавану, боясь гневного брата Исава. Бытие 32 глава передает нам полную тревог и волнений историю встречи Иакова и Исава после 20-летней разлуки. Сердце Иакова тревожилось. Простил ли ему Исав, через территорию которого ему необходимо пройти в Ханаан? Он разделил слух и скот на группы, послал подарки Исаву, а семью свою охранял в конце каравана, в последней части слух и скота. Семья была с ним. Но ночью Иаков оставался один, наедине с Богом. Сказано, что некто боролся с ним. Иаков чувствовал, что это не человек, а небожитель, которому встревоженный патриарх с виновной совестью сказал, что не отпустит его, пока тот не благословит его. Кто же был этот небожитель? Мы приблизились к необычайному моменту Христофании, явления Господа Иисуса Христа до воплощения от Девы Марии. В ангельском виде он посетил Иакова и сказал ему, что имя его будет иное. Не Иаков, а Израиль, князь у Господа. Ты боролся с Богом, и людей побеждать будешь. Небожитель коснулся бедра Иакова, и тот стал хромать на ногу до конца своей жизни. На вопрос Иакова Израиля, когда восходила утренняя заря, об имени небожителя, тот ответил: «Зачем ты спрашиваешь? Оно чудно». Иаков поставил там жертвенник и назвал место это Пенуэль, что значит «я видел Бога и остался жив». Итак, Иаков, самовольный, хитрый, делается князем Божиим. Побежденным Христом до его воплощения, получившим лучшую природу, обновленное сердце и весь народ израильский. Но как печально он отступал от повелений Господней. Как много народ грешил пред ним. Но близится время, и Израиль воистину придет к Богу и Христу его в глубоком покаянии, в словах смирения и покорности Мессии Голгофскому. Переживания Иакова, Израиля, приводят нас к мысли и о верующих в Христа Спасителя христиан. Нам дано новое имя, драгоценное имя. Дабы быть духовными царями и священниками, возвещая совершенство Христа своей жизнью в этом греховном мире. Слушайте, что говорит апостол Павел в послании к Ефесянам, 3 главе 9 стихе. «И открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге, создавшим все Христом Иисусом, дабы ныне соделалось известною через Церковь начальникам и властям на небесах многоразличная премудрость Божия». Это должно быть изумительным для изучающих Библию, но не только людям на земле необходимо изучать и понимать новую жизнь верующих христиан, Христа, вселившегося в них верою, но и сомны небожителей проникают и изумляются, познавая любовь и премудрость Божию в планах спасения человечества. Дух Святой открывает, как Отец Небесный избавил нас от власти греха ради Христа Иисуса, Сына Своего Возлюбленного, и дарует образ Его духовный, уверовавшим всем сердцем в Него. Несомненно, что мы все еще имеем плотскую природу, которая борется с Духом. Мы временами ослабеваем, даже падаем духовно, но Дух Святой говорит нам, поднимает нас на должную высоту и подает силу для победы над сатаной. Будем помнить, что во Христе мы имеем жизнь вечную, и мы сонаследники с Ним вечной славы. Поэтому не следует ли нам воскликнуть с радостью: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким благословением на небесах». Ефесянам 1 глава, 3 стих. Чудные откровения Его. Но вернемся опять к жизни Иакова Израиля по возвращении его в Ханаан. Глава 35. Мы находим там, что по повелению Божию он идет в Вифиль, дабы поставить там жертвенник. Вифиль означает «дом Божий». Бог сказал Иакову: «Встань, иди в Вифиль и живи там, и устрой так жертвенник Богу, явившему тебе, когда ты бежал от лица Исава, брата твоего». Вы помните, что когда Иаков оставлял Лавана со своими двумя женами и семейством, то Рахиль похитила маленьких домашних идолов отца своего Лавана, спрятав их под седлом, сидя на верблюде. Эти обстоятельства указывают на то, что духовное влияние Иакова на семью Лавана в течение 20 лет было слабым. И хотя они сознавали бытие живого Бога, но также не отделились совершенно от идолопоклонства. Посему перед прибытием в Вифиль, где Иаков поставил Богу Всевышнему жертвенник, поклонившись ему, он около Сихема повелел семье своей очиститься, вполне отвергнув идолопоклонство. И сказал Иаков дому своему и всем бывшим с ним: «Бросьте богов чужих, находящихся у вас, и очиститесь, и перемените одежды свои. Встанем и пойдем в Вифиль. Там я устрою жертвенник Богу, который услышал меня во время бедствия и был со мною и хранил меня в пути, которым я ходил». И отдали Иакову всех богов чужих, бывших в руках их, и серги, бывшие в ушах их, и закопал их Иаков под дубом близ Сихема. Это была духовная победа Иакова Израиля. После этого обновления духовного Бог снова явился ему и сказал: «Я Бог всемогущий. Плодись и размножайся, народ и множество народов произойдет от тебя, и цари произойдут из чрез твоих». 35 глава, 11 стих. 12 сыновей родились от Иакова. Между ними был один по имени Иосиф, которого Иаков особенно любил. Подарил он ему разноцветную одежду. При скорбию братья допустили в сердцах своих зависть, которая возросла в ненависть. Дальнейшая история, трагедия, допущенная провидением Божьим во славу Его. Однажды, когда братья были далеко со стадами в полях, пришел Иосиф навестить их по желанию отца. Братья использовали этот случай, насмехаясь: «Вот идет сновидец». Некоторые из них предлагали убить его, но страх обладел в сердцах большинства, и они продали его измаильтянам, едущим в Египет. А окровавленную одежду козьей кровью принесли отцу, якобы Иосифа. Аминь.